Глава 22. Глупые ошибки и их последствия. Лекарь был возбужден и не верил собственным глазам. Принц улыбался. «Ну как? Простые лепешки на меду, а такой эффект?» «Все дело в травах и мертвой воде». Пасечник смотрел на руки, в которых мял шапку. У порога лежала объемная котомка. Выздоравливающий демон щедро наградил спасителя. «Ваши люди должны проводить пасечника до леса. Вы обещали, что он останется жив», — произнесла Алексия, когда вошедший в комнату комендант крепости от радости упал на колени перед кроватью. Старый вояка перевел взгляд на наследника. Тот кивнул, подтверждая. «И клянитесь хранить молчание об участии пасечника в спасении принца, иначе великолесие его сочтут предателем». Пасечник вздрогнул. Не думал он, что его помощь можно рассудить так. Хотя... В неудобе третьего дня толпа едва не растерзала лазутчика. Насилу отбили его. Народ лютует. Война. А царевна специально говорила о предательстве, чтобы дядька молчал. Пусть лучше мается чувством вины, чем расскажет кому-либо о ее пребывании в Черном замке. Если пасечник еще не смекнул, кто она, то дознаватели, что наверняка еще не покинули неудобу, быстро догадаются, кого демоны держат в пленницах. Сейчас ей военные действия на территории Черного замка не нужны. Она сама справится. После, когда сбежит, Алексия обязательно навестит пасеку и снимет камень с души ее хозяина. Но сбежать, как планировал, не удалось. Принц уверенно шел на поправку и не отпускал от себя ни на шаг, называя спасительницей. Хотя она уверяла, что причина невероятного выздоровления в медовых лепешках пасечника, что всасывались в раны, оставляя сверху лишь черную пленку. Он держал за руку и смотрел на царевну своими синими-пресиними глазами и загадочно улыбался. «Ты не дала уйти за черту», — произнес первое, когда смог говорить. «Я чувствовал тепло твоей ладони». А однажды притянул к себе, царевна, не ожидая, едва не упала. А он, тихо засмеявшись, поцеловал. Потом обхватил ее лицо руками и произнес в самые губы: «Почему я уверен, что ты и есть мое противоядие?» Время, что царевна проводила рядом с демоном, изменило ее. Она уже не видела в нем врага, находила всяческие оправдания. Не наследник начал войну, не он разрушил Белый замок. Не из-за него погибли ее подруги. Принц и не знал, что замок заселили люди, пока она сама о том не сказала. Царевна как могла оттягивала срок, назначенный для побега, выискивала подходящие даты, но всякий раз откладывала. Узнав, что скоро в замок прибудет сам правитель Демонвига, а значит, ожидается суета, и принц от нее отвлечется, поставила себе цель сбежать именно тогда. А накануне, в день своего 18-летия, о котором и словом не обмолвилась, позволила себе величайшую глупость. «Я запомню тебя таким». Она лежала, прикрыв свое ногое тело покрывалом, и смотрела на спящего принца, на его длинные ресницы, за которыми прятались любимые глаза, на губы, которые так страстно ее целовали. Потрогала звезду, подаренную наследником. Амулет мягко светился рубиновым камнем. «Моей звездочке», — произнес наследник, застегивая цепочку на шее. На самом висела такая же, парная, но размером побольше. «Не снимай. Сколько бы ни прошло времени, как бы мы ни изменились, я узнаю тебя». Война. Она такая, может развести людей в разные стороны, даже любящих друг друга. Это понимал наследник, это понимала царевна. «Я люблю тебя, но должна уйти», — прошептала и поцеловала принца в лоб. Легко, почти не касаясь. Не хотела, чтобы проснулся. «Нам все равно не быть вместе». Знала, что кинется искать, но найдет ли? Даже если попадет в столицу, что немыслимо в состоянии войны двух государств, наткнется на дочь ювелира и поймет, что потерял навсегда. Успокоится и он, и она. Царевна будет знать, что живет где-то там, в Демонвиге, наследник, который однажды сделается королем. А она выйдет замуж за того, на кого укажет папенька, и будет вспоминать своего демона и эту ночь всю оставшуюся жизнь. Под утро в Черный замок приехал король. Алексия слышала, как открывали ворота, как въезжали всадники, а за ними вереница трахтящих по каменной кладке повозок. Царевна сняла с себя простыню, скользнула за соседнюю дверь, где быстро оделась в мужскую одежду, которую задолго до того стащила с веревки на заднем дворе, застегнула крепкие ботинки, отхватила ножницами косу чуть ли не под корень, густо замазала оставшиеся локоны черной сажи из камина. Точно те на самом деле обладали смоляным цветом. Натерла лицо легким пеплом, изменив себя до неузнаваемости. Взвалила на плечо приготовленный загодя кувшин и через кухню, где и без нее царила страшная суматоха, побежала к воротам. «Тетка Жичка послала в харчевню за вином для стража. Будет праздник!» — крикнула она стражнику, ошалевшему от количества суетящегося во дворе народа, сгружающего поклажу с кареты телег. Скользнула за железную дверь и услышала лязг запоров. Скинула у себя кувшин. Вытащив из него узелок с юбкой и мягкими сапожками, в которых ее нашли в лесу, понеслась вниз по дороге. Оглянулась лишь раз на окна, за которыми мягко светила свеча, и спал любимый демон. Все удалось. Алексия нашла пещеру и побежала по ней, не переодеваясь, хлюпая водой в потяжелевших ботинках. Царевна торопилась оказаться у пасеки. «Еще успею и переодеться, и согреться. Главное, я свободна и считаю уже великолесье». Радуясь, совсем забыла, что надлежало держаться левой стороны. В темноте не заметила развилки и не сразу поняла, что путь оказался гораздо длиннее. Уже иссякли силы. Тело перестало согревать бурлящее от ощущения свободы кровь. Ноги едва слушались, а подземный ход все не кончался. Кашляла так, что казалось, выплюнет нутро. Лицо горело, голова отзывалась на любой шорох болью. Упала и не могла встать. Лежала так долго, что потеряла счет времени. «Я ошиблась! Как же сильно я ошиблась!» Царевна повернула голову, когда тьму прорезал косой луч солнца. Поднялась и, поддерживая себя тем, что опиралась рукой о стену, дошла до выхода. Ее встретило огромное дерево. Такое огромное, что когда смотрела вверх, шапка слетела с головы. Она уже видела это дерево. Однажды забралась подругами на башню, но не разрушенного белого замка. Оно росло далеко, и, как рассказывали слуги, дойти до него можно было лишь по единственной безопасной тропинке на болоте. Только поэтому царевна отказалась от идеи немедленно посетить примечательное место. Нужно было основательно подготовиться. Царевна знала, что местные называют дерево счастливым. По поверью, тот, кто пройдется вокруг него два десятка раз и не собьется с шага, запнувшись о его мощные корни, обязательно будет удачлив. В любви ли, в задуманном ли деле, все равно. Есть много поводов желать счастья и быть счастливым. Охраняло дерево болотное дева со странным именем Сагара Шу, желтоглазая шаманка, умеющая обращаться в белую сову. Это она стучала в бубен, когда девушки, взявшись за руки, водили вокруг дерева хороводы. И вот теперь стоит Алексия рядом с великаном, обещающим счастливую жизнь. Значит, все-таки ошиблась, пропустив нужный поворот. Теперь бы найти ту тропинку, что выведет из болота. «Держите демона!» – завизжал девичий голос. Царевна сначала не поняла, что сгрудившиеся в кучку девушки с вплетенными в косы цветами указывают на нее. Неожиданно громко ударила в бубен шаманка. Алексия открыла было рот, чтобы объясниться, но взгляд желтых хищных глаз точно заморозил. Слова застряли где-то в горле. Голова и так раскалывалась от боли, а тут закружилась. И царевна, уже ничего не понимая, зная лишь одно, что нужно бежать от этих глаз и ракочущего страшного звука, кинулась прочь. Она тонула в болоте, а шаманка стояла в нескольких шагах и со стервенением лупила в бубен, смотрела на нее своими желтыми глазами и пела слова проклятия. Когда хватала ртом воздух, шаманка протянула руку. «Но не помочь, нет!» а чтобы рвануть с груди звезду с рубином в центре. Все так, все правильно. Великолесье ненавидело демонов. Война сильно меняет людей. Когда до столицы добралась весточка от пасечника, что он видел в Черном замке царевну, и ошибиться не мог, поскольку сам поставлял мед к ее столу в то лето, когда погибли юные леди. Царица Таисия лично прибыла в Звонкий лес. «И она так и не появилась?» Глядя грозно. «Нет». Пасечник вздыхал и умял в руках шапку. «Хотя обещала». «Почему же ты не настоял и не взял ее с собой? Она же юна и неопытна. Ей ли по лесу гулять в одиночестве? Ведь слышал, что никто не знает ее настоящего имени. А потому могли отпустить с той же благодарностью, что отпустили тебя». «Она не пошла бы. Я видел в ее глазах любовь». «Чушь! Моя дочь не могла полюбить врага». «Однако она спасла его от гибели. Именно тогда, когда противоядием сделалась ее кровь, я уверился, что передо мной царевна». «Отведешь меня в Черный замок?» «Ну как?» «Я представлюсь знахаркой. Наследник еще там?» «Точно не знаю. Слышал лишь, что приезжал король, но, убедившись, что беда миновала, отбыл назад в столицу. Война же». «От кого слышал?» «Здесь граница. Люди живут как на той стороне, так и на этой. Общаемся», — произнес пасечник и пожалел. «Так недолго и в предателя попасть. Если царевна не подтвердит, что он не по своей воле пошел к врагу с травами и треклятым медом, обязательно в злом умысле против родины заподозрят». «Веди». Впервые пасечник видел, как ведьма одним движением руки меняет личину. Только что перед ним стояла красивая женщина в дорогих одеждах. И вот теперь сгорбленная старуха с тусклым взглядом и трясущимся подбородком. Рысь, что пришла вместе с ней, обессиленно опустилась на мягкую подстилку и закрыла глаза. Будет ждать возвращения хозяйки и восполнять лихо потраченную магию. Пасечника на воротах узнали, вызвали коменданта крепости. Тот поверил, что пришла знахарка, которая дала ту самую волшебную траву для излечения от яда. Старуха готова поделиться рецептом. Мало ли, вдруг опять недруги отравят наследника. Или того хуже, короля. Лекарь провел их к принцу, чтобы тот поблагодарил ведьму, спасшую ему жизнь. Как только старуха зашла в комнату, дверь за ней силой захлопнулась, что заставило наследника обернуться. Перед ним стояла грозная царица Таисия. Он узнал ее сразу. Это она, неведомо как пробравшись в штабной шатер, ткнула ему в лоб острым ногтем, после чего сын врага потерял сознание и не приходил в себя долгое время. «Опять мстить пришла». «Где моя дочь?» Он изобразил неподдельное удивление. «Владка?» «Алексия, царская дочь. Или думаешь, тебя черная трава от смерти спасла?» «Так вот почему я выжил». Демон сел, словно слепец, рукой поискав стул. Только сейчас сообразил, как сильно дочь ювелира походила лицом на царицу. «Ее нет, она сбежала». «Не ври, она не появилась в Великолесье». «Мои люди проводили Владку до входа в пещеру. Оттуда до пасеки рукой подать». «Врешь, чтобы такой, как ты, отпустил, да еще и провожатых дал». «Я полюбил ее. Зачем того, кого любишь, не волить?» Царица видела, что вражеский сын, которого она почти убила, а дочь, повинуясь непонятным чувствам, оживила, не лжет. Демон сделал себе лей снега, как только понял, что минула неделя, а раз беглянка не появилась, значит... «Я пойду с вами». Наследник решительно поднялся, хотя ноги еще плохо держали. Пошатнулся, хватаясь за спинку стула. «Я сама найду дочь. Но если она погибла, тебе тоже не жить», — произнесла и вновь превратилась в древнюю старуху. Точно кожа молодой еще женщины сползла, явив древнюю сущность. Второй рукав пещеры вывел царицу и пасечника к болоту. Гудел шаманский бубен, водили хороводы вокруг дерева нарядные девушки и спрашивая счастья. Для себя, для родных. Царица еле шла. Недлинный путь утомил ее. Материнское сердце без устали гнало вперед. Сломала находка, лежавшая всего в двух шагах от выхода. юбка, свернутая в узел, и сапожки в ней. Те самые, которые были даны царевне при отъезде в Белый замок. Эта страшная весточка заставила мать упасть на колени. Пасечник тащил Таисию на себе. Но стоило выйти к людям, как царица распрямилась, отказалась от помощи, оттолкнув от себя мужскую руку. «Шаманка, подойди!» Смолк бубен. Желтоглазая дева дерзко вздернула подбородок. «Она хозяйка болота, и не следует ей указывать. А серая женщина, хоть и в дорогих одеждах, наверняка пришла за милостью и спрашивать у дерева здоровья. Так пусть сама с поклоном подойдет, чтобы ей слова правильные пропели. А шаманка еще посмотрит, стоит ли утруждаться». Пасечник, стоя за спиной царицы, делал знаки рукой, чтобы Сагарышу гонор поубавила. Но та не поняла, скривилась в улыбке. «Чего хочешь, женщина?» «Спросить хочу», — с тем же вызовом ответила царица. «Не выходил ли кто из подземного лаза неделю назад?» Рассмеялась желтоглазая дева, вторили ей голоса нарядных девушек. «Ты про того демона, которого мы в болото загнали?» Пришлось пасечнику руку под локоть подставить, чтоб царица не упала. «Разве то был демон?» «Черные волосы, звезда на груди». Шаманка вытащила из кармана амулет, бросила пасечнику, чтобы сам убедился. «На границе все знают. Звезды, символ пентаграммы, способны открыть портал, носят только демоны. А демоны, выбравшие себе пару, вставляют в ее центр рубин, цвет крови. Он для них важен». Дрожащими пальцами царица взяла амулет, сдавила его в ладонях, поднесла ко лбу, прижала. Ахнула, когда увидела, как ее дочь в мужской одежде с черными короткими волосами смотрит на дерево, а потом тонет в болоте, а шаманка бьет и бьет в бубен, с жадностью в глазах глядя, как угасает жизнь врага. Затряслось все вокруг. Дерево дернулось, взмахнуло ветвями, словно руками, и разом стряхнул у себя все листья. Те с жутким шелестом посыпались вниз, погрузив дев и шаманку по пояс во все еще зеленую, но неумолимо вянущую массу. Кора дерева великана лопнула, точно стала вдруг ему мала, и пошла трещинами морщинами, похожими на загрубелую кожу старухи. Отшатнулись от дерева нарядные девушки и с визгом принялись выбирать из волос почерневшие, дурно пахнущие цветы. Шаманка дико завыла, схватилась за бубен, но тот при первом же ударе в него порвался. Царица висела над землей. Ее коса расплелась, и рассыпавшиеся по плечам локоны, шевелясь точно змеи, потянулись вверх, к солнцу, на лик которого вдруг нашла тень. Мать в горе страшна, а страдающая ведьма еще страшнее. Ее глаза превратились в бельма, голос изменился до скрипучего, и хотелось бы ее не слышать. Но сколько ни зажимали уши кричащие от страха и боли девы, слова оружейной дробью впечатывались в голову. «Проклинаю!» Страшные легенды дремучего леса, когда-то носящего имя Звонкий. Так страшны, что люди боялись их повторять, силились выкинуть из памяти. Покидали потемневший недобрый лес поодиночке или даже целыми семьями, лишь бы не вздрагивать ночами, слыша пение потонувших в болоте юных дев, не кричать от ужаса, боясь встретить на лесной тропе желтоглазую шаманку, предвестницу смерти. Время стирает память, блекнут страхи. От легенд остаются лишь обрывки и неясные слова, расшифровать которые трудно, а потому множатся разные их толкования. Вот и от этой легенды, в которой погибла юная царевна, а мать, похоронившая ее уже дважды, обезумела от горя и прокляла не только людей и демонов, повинных в ее гибели, но и сам Звонкий лес. Осталась лишь одна непонятная фраза. «Сотрет грехи шестая дева».